наша жизнь словно поезд, несущийся вдаль, опираясь на рельсы судьбы. Как запутанный поезд, разбитый град, размытые капли воды. Ожидание вечно, а сердце во мгле, сможет тот, кто умеет любить. Вечной на новой земле вдохновение чашу испить. Каждый миг и час был написан для нас, каждый вздох и раз я люблю сейчас, каждый миг и час оживают в нас, каждый слог и глаз наших душ рассказ. И верой в любовь, и становится лучше, а в наших сердцах просыпаются ангелы вновь. До тех пор, пока живы, мы власть пустоты не пускаем в наш дом на порог. Мы глупы и наивны, оков суеты мы не видим. И в этом наш род. Каждый миг и час был написан для нас, каждый вздох и раз я люблю сейчас, каждый миг и час оживает.